обернувшись к приказчику. «Это ихний сосед, Ефим Бессмертный, он рядом с ними живет», – заискивающе поясняет Павло. Пан Песковский полуполяк, полуукраинец. Он называет Динку паночкой по-польски, но говорит чисто по-русски. На нем вышитая украинская рубашка, высокие сапоги и накинутый на плечи синий жупан. «Как только что из украинского театра», – придя в себя, думает Динка. «Настоящий театральный пан, и лицо такое холеное, панское, только усов нет и волосы редкие. И держится пан, как на сцене, высокий, плечистый. Рядом с ним приказчик Павло кажется таким низкорослым и плюгавеньким, что Динке даже не верится, что он, как говорят люди, гнет подковы руками. «А панна все такой же лихой наездник?» – улыбаясь, спрашивает пан Песковский. И, не давая Динке ответить, быстро добавляет. «Но теперь уже нужно ездить в седле. У меня есть английское дамское седло. Я сегодня же на правах соседа пришлю его вам». «Нет, спасибо. Я не умею ездить в седле. Я уже привыкла», – мотает головой Динка. «Да это же очень удобно. Я могу дать вам несколько уроков, и потом это же гораздо приличнее для молоденькой панны». Динка снова вспыхивает краской стыда и злости. «А я не хочу! Я буду ездить так, как езжу!» Сердито и упрямо говорит она, дергая поводья. Но пан поспешно останавливает лошадь. «Одну минутку! Я же не хотел вас обидеть!» Удивленно глядя на нее, говорит пан. «Я не предлагаю вам покупать у меня седло. Я с удовольствием отдам его вам, потому что в моем доме нет женщин, и мне оно совершенно лишнее. Так за что же вы рассердились?» «Да нет, я не рассердилась. Просто я не могу ездить боком. Ну, чего это ради?» Но пан Песковский прерывает ее слова громким хохотом и, придерживая ее руки с поводьями, весело говорит сквозь смех. «Ну, в следующий раз я буду осторожнее». «А следующего раза не будет», — сухо говорит Динка. «Я не люблю, когда надо мной смеются». Она резко дергает поводья и, прямо вскинув задние ноги, с места берет в галоп. Пан Песковский еще что-то кричит ей вслед, но Динка, не оглядываясь, вылетает со двора экономии. «Черт бы его подрал с его седлом! И чего он пристал ко мне, старый дурак?» Пан Песковский совсем еще не старый, но у него на висках заезды, это значит лысый, а лысый – это все равно, что старый. Но Динка ругается не от того, что пан лысый, и не от того, что он предлагал ей седло. Динка недовольна собой. Во-первых, она вела себя невежливо и глупо, а во-вторых, юбка у нее не натягивается на коленки, а она уже взрослая, и хотя ей на все наплевать, но для верховой езды надо шить штаны. Об этом уже говорили ей и мама, и мышка. А еще мама давно мечтала купить дамское седло, и можно было не брать его у пана даром, а просто дешево купить. А теперь уже поздно. Недовольная собой, Динка ругает пана. И хотя сначала пан даже польстил ей, назвав синеглазой паночкой, она вдруг обернулась ведьмой. «Ну ничего, все-таки я ему показала, что я взрослый человек и смеяться над собой не позволю», — утешает себя Динка, подъезжая к хутору. А мышка давно уже стоит на крыльце и смотрит на дорогу. Завидев ее, Динка моментально забывает свою встречу с паном и весело машет письмом. «От Васи! От Васи!» — кричит она. «А от мамы?» — подбегая, спрашивает мышка. «От мамы ничего нет». Мышка читала Васино письмо долго и внимательно. Динка, стоя около стола, пила молоко и, закусывая его горбушкой хлеба, нетерпеливо поглядывала на сестру. Наконец мышка опустила на колени письмо и озабоченно сказала: «Не сносить ему головы! С одной стороны война, передовые позиции, а с другой...» Она протянула Динке письмо. «На, читай». Письмо было написано так, как было заранее условлено, и сестры читали его между строк. После первых приветов маме, Динке, Лене и Ефиму с Марьяной, и после нежного обращения к мышке, которую Вася называл «утешительницей скорбящих», шло невинное с виду описание природы –